Юрий Антонов. С днем рождения! Юрий Антонов, пожалуйста, виновник сегодняшнего торжества, наш дорогой, любимый и милый юбиляр. Мы тоже будем вспоминать этот замечательный вечер, твой день рождения, который ты провел вместе с нами здесь, в Государственном центральном концертном зале России. Я считаю, что нам очень повезло. Повезло? Юрий Антонов!